Часть вторая. Талант правит миром. Глава третья. Построение команды. Мы пираты, а не военный флот. Мне следовало знать, что вряд ли это будет обычным выездным семинаром. Из больших окон, расположенного на втором этаже ресторана отеля «Кармел», открывался прекрасный вид на сверкающий голубизной бассейн. Несколько молодых парней и пара девушек с удовольствием резвились в воде, совершенно обнаженные. 8:00 утра. Две пожилые седовласые дамы, засидевшись за кофе, казалось, были шокированы. Я не менее удивился. Молодые люди, плескавшиеся в воде, громко смеялись. Они были из команды «Макинтош». Формирование командной культуры. Каждый лидер, каждый руководитель хочет, чтобы его подчиненные, работая вместе, придерживались одного курса и помогали друг другу, чтобы каждый из них вносил вклад в достижение целей, поставленных перед группой. Конечно, сцена в бассейне выходила за рамки приличий. Едва ли к этому должен стремиться руководитель. Тем не менее, она, очевидно, свидетельствовала о том, что Стиву все-таки удалось создать атмосферу общности в коллективе «Макинтош». К тому времени команда «Мак», состоявшая на первом этапе из 5 ключевых специалистов, работавших над созданием компьютера совершенно нового типа, увеличилась до 30 человек, включая новичков, которых отобрал для нее Стив. Он запланировал этот выездной семинар для того, чтобы все члены команды настроились на одну волну и двигались в одном направлении. Перед этими сотрудниками, большинству из них было по 20 с небольшим лет, была поставлена задача выдвинуть совершенно новые, оригинальные идеи в среде, которую можно назвать враждебной. В компании, преуспевшей благодаря той линейке продуктов, которую Стив считал устаревшей и не соответствующей требованиям времени. Стало быть, тому купанию голышом не стоило удивляться. Стив прочесал всю компанию Apple и другие места в поисках людей, которые не побоялись бы быть другими, мыслить не шаблонно, выходить за рамки общепринятого. Я оценивал тот случай в бассейне как знак того, что ему это удалось. Элементы тимбилдинга. Когда участники выездного семинара пришли на первое заседание, у входа их ждали парни и девушки, которые вручали каждому члену команды футболку с отпечатанным на нем текстом, ставшим впоследствии культовым логотипом команды «Мак». «Мы пираты, а не военный флот». Я никогда не спрашивал Стива, откуда взялось это высказывание. Сейчас я думаю, что эти слова придумал покойный Джей Чад, поразительно талантливый соучредитель «Чад Дэй», рекламного агентства, который на протяжении многих лет творит чудеса для Стива и Apple. Однако именно Стив использовал эту фразу в качестве лозунга, чтобы расшевелить своих людей. Он увидел в этой строке призыв, который поможет ему сформировать сплоченную команду, команду людей, тесно взаимодействующих и во всем полагающихся друг на друга. И ему это удалось. Для Стива выездные семинары, посвященные разработке продуктов, представляли собой прекрасную возможность познакомить людей, которые занимались разными аспектами проекта, но не встречались друг с другом в нормальной обстановке. Такие выездные семинары укрепляли сплоченность коллектива всей компании. На протяжении 3 дней члены команды проводили вместе каждую минуту, вместе ели, развлекались и участвовали в мозговом штурме. Стив произнес проникновенную речь, в которой отдал должное таланту членов своей команды и обратил их внимание на то, что именно они играют ключевую роль в создании революционного продукта. Футболка с надписью «Пираты» была одной из сотен разных футболок, которые я видел за время своей работы в компании. Со временем Apple прославилась как компания, в которой празднуют буквально все ключевые события, связанные с новыми продуктами, достижением поставленных целей, увеличением объема продаж, началом выпуска новых продуктов, приходом новых ключевых специалистов. Раздача футболок с надписями стала визитной карточкой Apple. Я собрал, наверное, их целую сотню за все эти годы. Существует даже книга с фотографиями футболок компании Apple. Преимущество небольших команд по разработке продуктов. Стив интуитивно понимал, что в некоторые проекты необходимо вносить определенный накал и энергию, и добивался этого за счет объединения небольшого количества талантливых специалистов в одну команду, предоставляя им возможность работать свободно, без обычных ограничений. В надлежащих условиях Движимые здоровым чувством отваги, пираты могут добиться того, что недоступно обычным морякам. Стив рассчитывал на то, что все члены группы в полной мере раскроют свои творческие и художественные таланты. Впоследствии он использовал этот подход при формировании команд для всех проектов. С самого начала Стив запланировал, что численность группы разработчиков компьютера Macintosh не превысит 100 человек. Если нам понадобится нанять специалиста с особой квалификацией, кто-то должен будет уйти, сказал он. Стив знал, если рабочая группа начнет разрастаться, она столкнется с организационными препятствиями, которые будут тормозить процесс. Однако сам он предпочитал давать другое объяснение. Трудно запомнить больше сотни имен. Еще одна минималистская позиция, связанная с его буддийскими убеждениями. Но он, безусловно, был прав. Большим организациям свойственны такие недостатки, как дублирование функций, чрезмерное количество уровней согласования, а также барьеры, препятствующие коммуникации и свободному обмену идеями. Стив видел, что происходило в остальной части компании Apple. Он не хотел, чтобы то же самое случилось с командой Mac. В действительности, Стив уже тогда говорил, что он хочет только доказать эффективность концепции создания небольшой команды в начале работы над проектом на примере Macintosh, а затем, на основании его успеха, использовать принцип формирования небольших команд, ориентированных на продукт во всей компании Apple. Этот пиратский принцип касался не только самого продукта. Он подразумевал тот идущий против правил революционный дух свободомыслия, который Стив хотел использовать для развития компании. Он часто говорил о будущем Apple и беспокоился, что из-за своего стремительного роста она может стать очередной заурядной компанией. Стив возлагал большие надежды на всех членов своей команды, начиная с инженеров, занимавшихся разработкой продуктов, и заканчивая сотрудниками отдела бухгалтерского учета и производственного отдела. Для того, чтобы на Луне смогли высадиться 3 человека, потребовались усилия сотен талантливых специалистов, и достижение цели, которую поставил перед собой Стив, тоже зависело от вклада каждого члена команды Macintosh. Речь шла о формировании культуры команды, ориентированной на создание конкретного продукта. Стив говорил о том, как важно, чтобы Apple и впредь считалась местом рождения ярких идей, вдохновляющих продуктов, и при этом оставалась компанией, в которой интересно работать. Удивительный дух товарищества в группе Mac сформировался также и благодаря тому, что Стив всеми силами ограждал ее от вмешательства со стороны остальной части Apple. Поскольку команда Mac была автономным подразделением, в ее состав входили дизайнеры, программисты, инженеры, производственный персонал, сотрудники, занимавшиеся написанием технической документации, а также специалисты по рекламе и продвижению продуктов. Позитивный аспект принадлежности к такой небольшой группе по созданию продукта, особенно если приходится работать по 16 часов в сутки, состоит в том, что между членами группы формируются близкие взаимоотношения. Это повышает ответственность каждого сотрудника. Отношения между членами команды носят личный характер, и каждый стремится не отставать от остальных. Стив мечтал, чтобы в компании Apple существенно упростилась структура управления, было меньше уровней согласования, а к принятию решений привлекалось меньше людей. Стив часто говорил мне, компания Apple должна быть тем местом, где любой может зайти и поделиться своими идеями с руководителем. Эти слова полностью характеризуют его стиль управления. Однако Стив понимал, у него нет готовых ответов на все вопросы. «Я даже приблизительно не могу оценить, сколько времени мы с ним провели, обсуждая, как заставить людей работать так, будто это их собственная компания и продукт». Искусство формирования связей. Развитие концепции выездных семинаров. В честь завершения выездного семинара в отеле «Кармел» все его участники получили по 2 стакана с выгравированным логотипом Apple. Сотрудники, недавно пришедшие в Apple или в команду Macintosh, как я, например, уезжали оттуда в полном воодушевлении, чувствуя себя ее полноправными членами. Казалось, все настроены в высшей степени позитивно. В свое время мне довелось побывать на множестве корпоративных мероприятий, но я никогда не видел ничего хотя бы отдаленно напоминавшего этот опыт. Этот выездной семинар не только продвинул реализацию самого проекта Macintosh, но и позволил добиться другой цели — сформировать в коллективе дух товарищества, уважения и взаимной поддержки, основанной на чувстве общего дела. Во время семинара я увидел, как Стив мастерски превратил тимбилдинг в искусство. Он полностью изменил стандартный бизнес-ритуал, точно так же, как он поступал и с продуктами, которые создавал, и с мотивацией команд, которыми он руководил. Стив подошел к организации делового семинара как к неординарному событию, рассматривая его как еще один важный аспект создания продукта. Стиву нравилось проводить выездные семинары, посвященные разработке продуктов. Он включал их в действующий календарный план выполнения работ по проекту и устраивал один раз в 3 месяца для всех членов растущей команды MAC. В графике проведения семинаров выделялось много времени для игр и развлечений, но деловые совещания, тем не менее, проводились в строгом соответствии с планом. На них должны были присутствовать все участники семинара. Дебби Колмен, выпускница Стэнфордского университета, которая вела смету по проекту MAC, занималась также и составлением программы семинаров и следила за тем, чтобы все совещания проводились должным образом. Руководители всех групп, занимавшихся аппаратным и программным обеспечением, маркетингом, продажами, финансовыми вопросами и связями с общественностью, по очереди выступали с докладами и рассказывали присутствующим, на каком этапе выполнения плана находится их подразделение. Если команда отставала от графика, они объясняли причины задержек или перечисляли проблемы, с которыми столкнулись, и предлагали свои идеи относительно того, как их решить и наверстать упущенное. Каждый из участников совещания мог внести любое предложение. Главное — открыто заявить о существовании некой проблемы и привлечь всю группу к поиску ее решения. Ведь она касалась компьютера Macintosh, а не чьих-то обязанностей. Лидер в роли главного пирата. Хозяин манежа во всем этом цирке, Стив, мастерски пользовался своим хлыстом. От каждой группы он всегда ожидал чего-то особенного, чего-то, что соответствовало бы тому уровню качества, к которому он стремился. Стив пробудил творческий гений во многих сотрудниках и стимулировал их работать в согласии друг с другом. Он окружал себя людьми, которые принимали его стиль работы, разделяли его философию и были готовы, по крайней мере, в большинстве случаев, дать ему возможность командовать парадом. Стив поощрял открытые дискуссии. Во время них велись самые ожесточенные споры, но и веселья тоже было много. Мне кажется, Стив по-настоящему расстраивался только в одном случае, когда кто-то вел себя неискренне или не был откровенен. Иногда дискуссии достигали большого накала, но, несмотря на то, что вы можете узнать из других источников, их тональность не выходила за рамки приличий. Правда, Стив никогда не отрицал, что бывает довольно резок с теми, кто предлагает, как ему казалось, ошибочное решение. Он так глубоко знал и понимал все аспекты процесса создания компьютера Macintosh, что не упускал из виду практически ни единой детали и всегда был нетерпим к идеям, которые считал глупыми или основанными на недостаточном количестве информации. На примере традиционных компаний я видел, что большинство деловых совещаний проходят по схеме, диктуемой организационной структурой. Если начальник говорит, что корова фиолетовая, в большинстве случаев никто даже не пытается заявить, что это животное на самом деле совсем другого цвета, и он видел это своими глазами. Стив так никогда не поступал. Если у кого-то была идея, человек мог открыто высказать ее. Для него не имело значения, какую должность занимает автор идеи, критического замечания или предложения, если сказанное имело смысл и основывалось на фактах. Один из наших инженеров вспоминает. Стив часто начинал совещание или обсуждение в провокативной, жесткой манере, но затем был готов вступить в диалог, если приходил к выводу, что ты не болван. Я видел, как он делает это даже на общих собраниях коллектива компании, когда он в стиле сержанта-инструктора строевой подготовки сначала заводил свою песню, чтобы задать тон, а затем применял более воодушевляющий подход. Из конфиденциального источника. Много лет спустя Жан-Луи Гассье, занимавший некоторое время одну из руководящих должностей в Apple, обозначил стиль управления Стива памятной фразой. «Демократия не обеспечивает создание первоклассных продуктов. Для этого нужен компетентный тиран». Люди, работавшие на Стива, прощали или, по меньшей мере, относились терпимо к такому стилю руководства отчасти потому, что босс прежде всего был властелином продукта, полностью отдававшим все свои силы реализации идеи, родившейся в его воображении. Даже пиратам нужен капитан. Замечательно, что человек, занимающий в компании такие высокие должности, большой начальник, председатель совета директоров, был для них не мистером Джобсом, а просто Стивом. Он всем распоряжался, но в то же время давал понять, что он один из нас. Он часто обходил рабочие места, задавая неприятные, иногда чрезмерно детальные вопросы. Разумеется, иногда подчиненные Стива, особенно инженеры, чувствовали себя словно в детском саду. Однако важно, что Стив не сидел в своем кабинете, раздавая приказы. Он был в самом центре событий, работал бок о бок со всеми остальными членами команды. Каждый его визит, каждый вопрос служил ярким доказательством его участия и заинтересованности. Стив заботился обо всех, даже самых мелких деталях, которые позволили бы сделать Mac удивительным продуктом. И он доказывал это своими действиями каждый день. Даже когда он выражал недовольство чем-нибудь, всегда было понятно, что им движет убежденность в том, что важно абсолютно все, что успех кроется в деталях. Безусловно, одним из критериев преданности делу для Стива, особенно что касается инженеров-программистов из команды Mac, было количество часов, которые они готовы ему посвятить. 16 часов? Прекрасно. Все выходные? Почему бы нет? Один в высшей степени требовательный, но творчески успешный руководитель из Disney, с которым Стив работал впоследствии, говорил: «Если вы не пришли на работу в субботу, не трудитесь приходить и в воскресенье». Другими словами, можете не приходить вообще. Если сотрудник по-настоящему верил, что меняет ход развития отрасли и, возможно, ход развития истории, он был готов работать по много часов в день, жертвуя всеми остальными сторонами своей жизни в этот период и ощущая себя частью избранного, привилегированного круга людей. Однажды мы возвращались после очередного визита к инженерам команды Mac, и Стив сказал: «Я знаю, что они на меня жалуются, но когда-то они будут вспоминать об этом как о лучшем времени в своей жизни. Просто они пока об этом не знают. Но я-то знаю». Я сказал: «Стив, не обманывай себя. Они знают это, и им это нравится». Умение признавать ошибки и двигаться вперед. Впрочем, даже Стив иногда ошибался в людях. Одно решение едва не оказалось для проекта Macintosh губительным. Оно было принято отчасти из-за того, что Стив восхищался человеком, оказавшимся в центре важных событий. Компьютеру Macintosh требовался жесткий диск. Стив был хорошо осведомлен о том, какие комплектующие для компьютеров есть на рынке, и внимательно следил за новинками. Однако выбор винчестеров, по крайней мере, по мнению Стива, был весьма ограниченным. Он не нашел ничего, что ему понравилось бы. Ни одного достаточно хорошего жесткого диска, который можно было бы сделать важнейшей частью компьютера Macintosh. Однажды он познакомил меня с одним посетителем, немцем, которому явно симпатизировал. Этот очень энергичный человек работал, или в тот период, или раньше, в Hewlett-Packard и имел большой опыт в разработке жестких дисков. Приношу свои извинения, к сожалению, я не помню его имени. Стиву всегда нравились увлеченные его продуктом люди, и он считал, что окружающие должны разделять его видение этого продукта. Он должен быть уверен, что каждый ключевой член команды разделяет его приверженность. В таких случаях с ним можно было не соглашаться в каких-то вопросах, но только до тех пор, пока ваша точка зрения не выходит за рамки избранного им курса. Именно из-за своей уверенности в специалисте по жестким дискам Стив стал, по чьим-то словам, серьезным случаем синдрома «изобретено не здесь». Он нанял этого человека для создания нового, соответствующего последнему слову техники жесткого диска, который предполагалось производить для компьютера Macintosh на одном из расположенных неподалеку предприятий в Кремниевой долине. В свое время в IBM я занимал одну из высших должностей на крупнейшем предприятии по производству жестких дисков, расположенном в Сан-Хосе, штат Калифорния. В этом бизнесе постороннему не место. В нем приходится заботиться об основе для жестких дисков, манипуляторах и точности технологического процесса. Жесткий диск — это чертовски сложный продукт в разработке и изготовлении. К примеру, расстояние между считывающей головкой и вращающимся диском равно примерно толщине одного волоска, а значит, погрешности, допущенные в процессе производства, могут стать настоящим кошмаром. Изготовление жестких дисков на должном уровне — очень сложная задача. Я сказал Стиву: «Я считаю, что нам не следует заниматься производством жестких дисков. Мне кажется, мы должны найти того, кто умеет это делать». Руководитель группы по разработке аппаратного обеспечения для Mac Боб Белвилл тоже настаивал на этом. Однако Стив был непреклонен. Кто-то придумал для нового диска кодовое имя Twiggy, и начался процесс, который потребовал привлечения 300 сотрудников. У меня состоялся разговор с Белвиллом. Мы придерживались единого мнения, и он считал, что у него, возможно, есть решение проблемы. Компания Sony разработала новый 3,5-дюймовый жесткий диск для Hewlett-Packard и уже выпускала его. Один из инженеров Белвилла, пришедший из Hewlett-Packard, мог бы узнать через своего знакомого в HP, можно ли взять у них винчестер для тестирования. Вскоре диск уже был у Боба. Он остался им очень доволен и сказал, что его можно использовать в компьютерах Mac. Инженеры Белвилла приступили к работе над интерфейсом, одновременно велись переговоры с Sony. В компании были бы только рады заняться выпуском жестких дисков для Apple. Работа над Twiggy и жестким диском Sony шла параллельно. Разумеется, никто не говорил Стиву о проекте Sony. Время от времени, в случае необходимости, Боб ездил ненадолго в Японию, а один из инженеров Sony приехал по случаю в Купертино, чтобы обсудить технические характеристики жесткого диска. Все шло хорошо до того самого дня, когда инженер из Sony пришел в кабинет Боба. Когда они обсуждали дела, Боб услышал знакомый голос в коридоре. Стив приближался к кабинету. Боб вскочил, открыл дверь кладовки и лихорадочными жестами заставил инженера войти туда. Бедняга был в полном недоумении. С какой стати, в самый разгар встречи, он должен позволять закрывать себя в кладовке? Но он доверял Бобу и вошел в кладовку. Боб закрыл за ним дверь, сел за стол, и когда вошел Стив, притворился, что очень занят работой. Инженер тихо сидел в кладовке, пока Стив не покинул кабинет. Эта сцена вызывает у меня смех всякий раз, когда я вспоминаю о ней. Через несколько месяцев я пришел в конференц-зал здания, где трудилась группа Mac. Там проходило собрание по поводу хода работы с диском Twiggy. Человек Стива, занимавшийся разработкой этого диска, рассказывал о результатах тестирования. Он был честен, они оказались ужасными. Совершенно очевидно, проект Twiggy провалился. Стив созвал совещание с участием руководителей всех групп, работавших над проектом Macintosh, как над техническими, так и его деловыми аспектами. Когда все присутствующие в один голос начали убеждать Стива в необходимости прекращения работы над Twiggy, он повернулся ко мне и сказал: «Джей, давай выйдем, и ты посоветуешь мне, что делать». «Хорошо, давай прогуляемся», — ответил я. Мы вышли на одну из своих обычных прогулок, но в этот раз ситуация была намного более щекотливой. Стив доверял мне и рассчитывал на мою откровенность, поэтому я говорил с ним открыто. «Стив», — сказал я, — «нужно закрыть проект. Это напрасная трата денег, а я беру на себя обязательство найти работу людям, которые занимались Twiggy». Это был конец Twiggy. Проект закрыли. Как я и обещал, вместе с сотрудниками отдела персонала мы нашли новую работу в других подразделениях Apple для всех членов команды Twiggy. Macintosh вышел на рынок с жестким диском Sony, который стоил, наверное, в два раза дешевле, чем Twiggy, и компания не понесла при этом дополнительных производственных расходов. После фиаско с Twiggy Стив с гораздо большей готовностью покупал комплектующие у сторонних поставщиков, когда это было оправдано. Чтобы ускорить выведение на рынок того или иного продукта, он часто использовал комплектующие или программы от сторонних производителей, а в более поздних версиях устанавливал созданные в самой компании Apple. Проект Twiggy преподнес Стиву урок, который он никогда не забывал. У истории с Twiggy есть эпилог. Группа Apple, занимавшаяся созданием компьютера Лиза, возобновила работу над проектом Twiggy и использовала два диска Twiggy в первоначальной версии своего компьютера. Однако недостатки их конструкции так и не были устранены. Пользователи обнаружили, что диски работают очень медленно, и что еще хуже, они ненадежны. Родные диски функционировали плохо. В итоге компания Apple предложила 6000 пользователей, которые первыми купили компьютер Лиза, бесплатно заменить два диска Twiggy на более надежный винчестер Sony, хотя и меньшей емкости. Стиву было трудно принять решение о закрытии проекта Twiggy, но оно оказалось правильным, спасло его репутацию. Разносторонний руководитель. Внимание Стива к деталям распространялось не только на технические вопросы и вопросы дизайна, но и на финансовую сторону дела. И она была для него источником разочарований. Дебби Колмен, главный финансовый директор группы МАК, снова и снова составляла свои прогнозы относительно объема продаж. Однако финансовый отдел компании Apple тоже строил свои прогнозы, и цифры не совпадали. Они постоянно обменивались полученными данными, опираясь на одни и те же исходные предположения, и получали разные ответы. Весьма предприимчивая Дебби прилагала все усилия, чтобы сделать обоснованные предположения. Но каждый раз, когда они со Стивом начинали обсуждать эту тему с главным финансовым директором Apple Джо Грациано, история повторялась. Очевидно, потому что существует множество способов оценки различных пунктов прогноза. Возможно, это не имеет значения, но Джо ездил на красном Феррари. Я никогда не понимал этой прихоти. Стив не переставал удивлять меня во время этих совещаний. Казалось, он лучше разбирается во всех вопросах, связанных с составлением прогнозов, чем оба финансовых директора. Кроме того, его требования к совершенству данных были такими же строгими, как и к совершенству продуктов. Он настаивал на том, что все стороны создания и выпуска устройства должны быть такими же идеальными, как и оно само. Организация рабочего пространства. Для такого человека, как Стив Джобс, команда — это нечто большее, чем группа людей. И ее формирование зависит и от среды, в которой работают люди. Само рабочее место может оказывать очень сильное влияние на эффективность деятельности команды. Рабочее пространство — не просто совокупность рабочих мест, разделенных перегородками. Его правильная организация — один из элементов создания особой атмосферы в коллективе. В 1981 году группа МАК переехала в здание на Бентли Драйв, в котором раньше работала часть команды разработчиков Apple II. Основным элементом этого здания был атриум. Стив разместил свой кабинет у входа, а все остальные секции и лаборатории располагались по дуге вокруг него, благодаря чему Стив был в фокусе всего рабочего пространства, как дирижер перед оркестром. В атриуме стояли рояль, видеоигры и огромный холодильник со множеством бутылок фруктового сока. Очень быстро атриум стал местом, где любили собираться сотрудники. В атриуме был также выставлен старый мотоцикл BMW Стива, все еще в прекрасном состоянии, символ первоклассного дизайна и функциональности, но, насколько я мог судить, еще и символ того, что у этой команды есть лидер, не похожий ни на кого другого. Впоследствии в газетах много писали о том, что такое же рабочее пространство создали для своих служащих компании Pixar и Google. Но Стив, как и во многом другом, опередил всех. Был и еще один интересный момент в создании рабочего пространства. Хотя такого поступка вряд ли следовало ожидать от буддиста. Перед переездом в новое здание Стив сказал мне, что хочет нанять экзорциста, чтобы изгнать злых духов из здания. Он вполне серьезно говорил об этом. Стив считал, что на группу Apple II навели порчу, и после нее в здании осталась плохая атмосфера. Мне казалось, что если об этом кто-то узнает, мы станем объектом насмешек. Еще одно бельмо на глазу остальной части Apple. К счастью, прислушавшись к голосу здравого смысла, Стив отказался от этой идеи. Я сказал бы, что он, возможно, предложил это только чтобы подразнить меня, если бы не одно «но». Когда речь шла о бизнесе и всем, что связано с Macintosh, Стив редко демонстрировал чувство юмора. Корпоративная культура нового типа. Теперь я думаю, что молодые люди, входившие в состав команды, не осознавали, насколько нетрадиционную культуру сформировал Стив для группы проекта Macintosh. Для меня она стала и предметом восхищения, и маленьким чудом, потому что отношение пиратов к своей работе отличалось от того, что я видел в компаниях, в которых работал раньше. В IBM меня окружали невероятно умные люди. Как я уже говорил, мне посчастливилось на протяжении многих лет работать со многими блестящими специалистами. Но даже в этой компании мы были так далеки от реального продукта, что иногда забывали, над чем именно работаем. IBM считалась четвертой или пятой крупнейшей корпорацией мира, численность персонала которой составляла около 400 тысяч служащих. Большинство из них, по-моему, комфортно чувствовали себя в культурной среде компании. Я же никогда не считал, что полностью вписываюсь в эту культуру, даже после того, как выучился по их программе подготовки руководящих кадров. Я так и не смог вникнуть в суть обязанностей типичного руководителя высшего звена. Во время одного продолжительного отпуска я отрастил бороду и, вернувшись, не стал ее сбривать. Мои руководители не знали, что со мной делать. В IBM было принято ходить в костюме с белой рубашкой и галстуком. Борода считалась чуть ли не вызовом, общепринятым правилом. Мои коллеги из IBM бывало говорили: «У нас есть дикие утки, но они летают строем». Со временем я начал испытывать разочарование от того, что компания не интересуется выпуском новых продуктов. Однажды во время совещания высшего руководства IBM, сидя за круглым столом для проведения конференции, председатель совета директоров компании Фрэнк Керри, выслушав мое предложение, сказал: «IBM похожа на супертанкер, очень большой и трудный в управлении. Если он взял курс, его трудно изменить. Ему требуется 21 миль для того, чтобы повернуть, и 16 миль, чтобы остановиться. Тогда я понял, что мне с ними не по пути». В Apple я никогда не чувствовал себя человеком, не имеющим отношения к выработке политики компании. Меня очень интересовала деловая сторона Apple. Я имел возможность строить серьезные планы и воплощать их в жизнь в компании с хорошо налаженными рабочими процессами. Кроме того, я сразу же понял важность нового направления вычислительной техники, по которому шла команда Macintosh. Внимание Стива к самым мелким деталям продукта и его страстная увлеченность им показались мне явлением, с которым я никогда прежде не сталкивался. И меня это подкупило. Если станете очень богатым, будете ли вы жить по-прежнему? Я готов побиться об заклад, что большинству людей, выиграв большую сумму денег в лотерею, сразу же сказали бы своему начальнику об увольнении и никогда не вернулись бы на работу. А что сделали бы вы, если бы внезапно разбогатели? В 1980 году, за две недели до Рождества, Стив Джобс получил огромный рождественский подарок, как и ряд других людей в компании. Когда акции Apple Computer стали продаваться на фондовой бирже, люди раскупали их с таким же энтузиазмом, как впоследствии это происходило с iPod и iPhone. В течение первого часа торгов было продано 4 миллиона 600 тысяч акций. К концу первого дня было объявлено, что это самый успешный IPO за всю историю, и оно прошло с самым большим превышением лимита подписки со времени первичного размещения акций Ford Motor Company, состоявшегося 30 лет назад. Всего за один день Стив стал одним из богатейших людей в мире, добившихся успеха своими силами. Он любил говорить: «Я стоил миллион долларов, когда мне было 23, 10 миллионов, когда мне было 24, и больше 200 миллионов, когда мне исполнилось 25». Годом раньше компания Xerox сделала инвестиции в Apple. По условиям соглашения, Стив и его инженеры получили возможность совершать визиты в Xerox PARC, которые привели впоследствии к изменению всей отрасли. Надеюсь, те двое из Xerox, которые отвечали за принятие решения об инвестициях в Apple, были вознаграждены должным образом. Пакет акций Xerox стоимостью миллион долларов внезапно вырос до почти 30 миллионов долларов. Удивительно, что внезапно свалившееся богатство практически не изменило Стива. Новоявленный мегамиллионер, соучредитель и председатель совета директоров компании, вошедший в список Fortune 500, по-прежнему приходил на работу в своей традиционной водолазке, джинсах Levi's и туфлях Birkenstocks. Иногда Стив надевал костюм на встречу с банкиром или человеком, на которого хотел произвести впечатление. Но он практически никогда не разговаривал о деньгах или о каком бы то ни было имуществе. У Стива уже был дом Mercedes с кузовом типа купе и мотоцикл BMW с оранжевыми колпаками на руле, который он купил, когда годом раньше компания получила венчурный капитал. Для него представляли интерес немногие вещи, и он приобрел их, руководствуясь собственными критериями. Путешествуя, Стив летал первым классом, но это была общепринятая практика в Apple. В то время первым классом летали все, не только руководители высшего и среднего звена, но и инженеры, и даже помощники по направлению. Так в Apple называли секретарей. У компании было так много денег, что в ней не существовало никакого официального плана медицинского страхования. Когда сотруднику приходилось платить за медицинское обслуживание, визит к врачу или серьезную операцию, ему достаточно было только предъявить чек, и компания Apple компенсировала все расходы. Для Стива Смысл работы состоял не в том, чтобы зарабатывать на жизнь, и не в том, чтобы делать деньги. Он хотел вместе со своей командой пиратов создавать первоклассные продукты. С годами он становился все богаче и богаче, но не утратил своей приверженности созданию превосходных устройств. Об участи пирата. Сегодня я признаю, мне льстит, что Стив так решительно привел меня в Apple, более того, в группу Macintosh. Я всегда был пиратом, но не осознавал этого до тех пор, пока смысл этого слова не открыл для меня Стив. В IBM на меня навесили ярлык «дикой утки», потому что некоторые мои идеи по поводу ведения бизнеса, создания продуктов и управления компанией, как им казалось, выходили за рамки допустимого. К тому же я терпеть не мог закулисных игр и бюрократии. И в Apple всегда удерживал своих подчиненных от бюрократического мышления во всех их поступках. Меня не переставало восхищать невероятная увлеченность, отличавшая всех членов команды Macintosh. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять. Стив придерживается принципа поиска самых талантливых специалистов и привлекает их в свою команду при первой же возможности. И он увидел во мне человека, соответствующего его стандартам, причем именно тогда, когда я был свободен. Это одно из самых замечательных событий в моей жизни. Благодаря опыту работы в Apple я понял, не имеет значения, в какой сфере бизнеса я окажусь впоследствии. Я всегда буду стараться создавать для своих подчиненных атмосферу, в которой они почувствуют себя пиратами, работающими в начинающей компании. Пираты принимают требования о соответствии высоким стандартам, предъявляемое их лидером. Они разделяют стремление к совершенству и прилагают все усилия к тому, чтобы достичь его.